Глава 11. Лежа в глубокой ванне, Грейс уже меньше думала об Элисе. Мысли о нем ускользали, как мыло из пальцев. Ванная была небольшой, но роскошной. Все было зеленым. Только пол был отделан зелеными и белыми плитками кафеля. Половина пола была покрыта толстым зеленым ковром. У стены стоял небольшой туалетный столик. Тоже зеленый. Грейс часто видела в кино подобную обстановку, но мысль о том, что она сама сможет побывать в таких условиях, не приходила ей в голову. Она была ошеломлена происшедшей переменой. Еще несколько часов назад она пряталась в канаве, воровала одежду, а потом бежала от полиции. А теперь она в атмосфере чистоты, безопасности и доброжелательства. Она читала, как влюбляются люди с первого взгляда. Часто видела это в кино, но не верила, что это возможно. Теперь она догадывалась, что это происходит с ней. Она сказала Элису: «Никто не был добр ко мне». И она была благодарна ему даже за то, что тот швырнул ей в лицо пирог, когда она умирала с голода. Она считала этот акт жестом доброты, поскольку выбора у нее не было. Потом в ее жизнь вошел Ричард Крейн. Он спас ее от полиции, привел в свой дом и дал насладиться невиданной роскошью. Да еще к тому же не заставлял отвечать на его вопросы и не обижался из-за глухоты. Не влюбился ли он в нее? Станет ли мужчина рисковать из-за девушки, о которой ничего не знает, если он в нее не влюблен? Подобно большинству девушек низших классов, Грейс была романтичной. Она жадно читала романы и смотрела фильмы, а потом все это переживала, представляя себя в роли героев. Сказочный парень находит ее и уносит от бедности к счастливой и здоровой жизни и любви. Потом она отрезвела, а с тех пор, как потеряла слух, поняла, что ее шанс иметь мужа и квартиру ничтожен. Но теперь в ней против ее воли вспыхнула яркая надежда. Несмотря на свой романтичный характер, Грейс была практичной девушкой и далеко не дурой. Она решила, что единственное объяснение странному поведению Крейна — это любовь. «Я некрасива», — говорила Грейс сама себе, — «но, может, он не считает красоту необходимой? Возможно, он видит, что такая девушка готова сделать для него все, готова любить его и хранить верность до самой смерти». Она вздохнула, закрыла глаза, вдруг наполнившиеся слезами при мысли о смерти. Потом она вспомнила о своей ответственности. Она не должна нежиться в ванной, пока Ричард, она уже называла его Ричардом, возится с Элисом. Ее место рядом с ним. Она вышла из ванны, торопливо обтерлась, но не могла не задержаться у зеркала. Нагая, с переброшенным через плечо желтым полотенцем. Даже критический взгляд признал бы, что у нее красивое тело. И у нее появилось дикое желание, едва сдерживаемое, оказаться в объятиях Крейна. Но она тут же отогнала эту мысль. Широкий ремень ее отца оставил след в ее душе. Он порол ее, не скрывая, что ее мать ложилась в постель к любому, кто взглянет на нее. Грейс приняла его доктрину, что нет хуже греха, чем отдаться мужчине. С чувством вины она торопливо уселась перед зеркалом. Ее волосы после шампуня стали мягкими и волнистыми. Она колебалась, стоит ли красить губы, но, увидев в зеркале свой бледный рот, решила, что надо. Она выскользнула из ванной и стала подбирать себе подходящую одежду. Она выбрала себе платье голубого цвета, с узким вырезом и полудлинным рукавом. Оно оказалось ей впору и очень ей шло. Она едва узнала себя в зеркале. Наконец, она была готова и, открыв задвижку, вышла в коридор. Откуда-то до нее долетал запах бекона, и она пошла на этот запах к полуоткрытой двери. Внезапный страх охватил ее. Допустим, она посмотрит в глаза Крейна и не увидит в них никакой любви, и он даже не найдет ее привлекательной после всех неприятностей, которые она принесла с собой. Она робко толкнула дверь и вошла в прекрасно оборудованную кухню. Крейн стоял у электрической плиты и держал в руке вилку, а во рту сигарету. Он с улыбкой обернулся, услышав ее шаги, но улыбка тотчас же застыла у него на лице, и он содрогнулся. Наступила долгая пауза. Грейс похолодела, увидев, что его лицо стало серым. Совершенно ясный ужас появился вдруг в его глазах. Рот скривился. Казалось, он потерял способность дышать. Стук упавшей вилки привел его в себя. Он попытался улыбнуться, но ничего, кроме гримасы, не получилось. «Я думал, что это Джули», — сказал он, дергаясь всем лицом. «Я действительно подумал, что вы Джули». Он быстро выскочил вон, оставив ее изумленной. Она с трудом сдерживала растущую панику. Механически подняла вилку и стала поворачивать ломтики ветчины. Электрический чайник издал свисток. Она стала готовить кофе, не позволяя себе ни о чем думать, кроме завтрака. Она полностью взяла себя в руки и даже вздрогнула, когда вернулся Крейн. Теперь он снова держал себя в руках. И добродушное выражение снова появилось у него в глазах. Но Грейс отступила при его приближении. «Я не могу передать вам, как мне жаль, что я так напугал вас», — сказал он. Она ощутила запах бренди и отошла еще дальше. «Простите меня», — продолжал он. «Я задумался и не слышал, как вы вошли. Это платье было одним из ее любимых, и... В общем, вы очень на нее похожи. Странно, что она волосы укладывала так же. Вы испугали меня до глубины души». «О», — сказала она, мгновенно пожалев его и доверившись ему снова. «Простите меня тоже. Я не могла подумать». Не представляя, что она делает, она взяла его за руку. «Это было глупо с моей стороны», — сказал он, вырывая руку и отступая. «Это было сделано очень дружелюбно, но ее потрясло, что он избегает ее прикосновения». «Видите ли», — продолжал он, — «Джули умерла всего несколько месяцев тому назад, и я... Мне так не хватало ее. И, увидев вас так неожиданно, я подумал...» На мгновение спокойное выражение исчезло с его лица, и на нем проступил ужас. Но снова овладев собой, он закончил. «Что она вернулась?» Он взял кофейник. «Ну, давайте есть и пить. Я умираю от голода, и думаю, что вы тоже». Он быстро взглянул на нее. «И вы так напугали меня, что я даже не сказал вам, как вы красивы». Впервые с момента их встречи она подумала, что он неискренен, и что он вовсе не думает, что она красива, и что он хотел бы, чтобы она не надевала больше это странное платье. «Вы возьмите тарелки, а я понесу кофе», — сказал он, направляясь к двери. Она взяла тарелки и пошла за ним в длинную узкую гостиную. Крейн поставил кофе на стол и сел. Она тоже села. Но она не могла есть, пока не снимет это платье. «Я ненадолго», — сказала она и кинулась в спальню. Она торопливо стянула с себя платье, каскад волос рассыпался. Потом она быстро выбрала простое клетчатое платье. Волосы она оставила распущенными по плечам. В этом наряде она не так привлекательна, но ей не нужны неискренние комплименты, и она не хочет напоминать Крейну о погибшей сестре. Она вернулась в гостиную. Крейн посмотрел на нее, и лицо его просветлело. «Какая вы хорошая», — сказал он. «И все это беспокойство из-за того, что я вел себя как последний дурак. Идите и садитесь. Вы знаете, вы очень привлекательная, миленькая, но, возможно, вам кто-нибудь уже говорил об этом». Задыхаясь от счастья, Грейс приняла этот комплимент. Крейн продолжил, прежде чем она успела что-то сказать. «Вы не сказали мне, как вас зовут?» «Грейс», — начала она решительно, но, вспомнив, что в газетах сообщалось ее имя, решила солгать. «Грейс Стюарт», — он улыбнулся. Прекрасное историческое имя. Можно мне звать вас Грейс? Да, сказала она, опуская голову и краснея. Да, пожалуйста. Он рассмеялся. У нас еще будет серьезный разговор, Грейс, сказал он. Но пока надо заниматься делами. Вы продолжайте завтракать. Как только мы поедим, я отнесу отсюда носилки. Не стоит, чтобы их здесь нашли. Она вспомнила об Элисе. Как он? Крейн покачал головой. «Плохо. Я его уложил в постель. Вам лучше присмотреть за ним, пока я буду ходить. Я ненадолго. Он без сознания и бредит. Вы знаете, что он говорит по-немецки? Он что, немец?» Она испугалась его настойчивого взгляда. «О, нет! Его зовут Дэвид Эллис. Я видела его удостоверение. Странно. Он говорит какую-то чушь по-немецки». «Чушь? Не будем об этом», — резко сказал он, допил кофе и встал. «Я пойду, если вы не возражаете. Я хочу убрать носилки отсюда, а также всю позаимствованную одежду. Когда я вернусь, мы поговорим». Он ушел. Она видела, как он прошел ворота. «Я не понимаю, что случилось с ним», — думала она, сжав зубы. Вспомнила, как напугала его. Теперь она не думала о его любви. В его глазах не было света, когда он смотрел на нее. И тем не менее он был добр и внимателен. Нет, его можно понять. Он выглядел страшно. Ужасно. Испуганно как бы. Она вздрогнула. Как будто бы виноват? Что он сделал с ней? Она уставилась на стол. Потом встала и быстро отнесла все на кухню. Лучше всего, если она сейчас посмотрит на Элиса, хотя Элис и ничего не значил для нее теперь. Ее мысли были заняты Крейном, а Элис — досадная помеха, препятствие для планов Крейна относительно ее. Она вошла к Элису. Он лежал на спине, руки раскинуты, лицо пылает. Он раскрыл глаза и уставился на нее. «Я ждал тебя», — сказал он. «Где ты была?» «Все в порядке», — сказала она. «Ты болен, но теперь выздоравливаешь». Она говорила, не задумываясь. «Откуда ты знаешь, что я выздоравливаю?» — спросил он, и глаза его гневно блеснули. «Вы должны успокоиться», — начала она, но он резко схватил ее за горло и с неожиданной силой втянул на постель. Она упала поперек кровати. «Сука!» — рявкнул он. — Ты нашла мужчину и продалась ему. Теперь тебе ничего не надо, кроме него. Ты ведь продалась? Я знаю, вы все одинаковы. Ты продалась за одежду и жратву? Тебя не волнует, что сейчас будет со мной? Ты думаешь, что все будет в порядке? Да он выдаст меня полиции. Грейс, ужаснувшись, вырвалась у него из рук и ударила его кулаком в лицо. Его руки освободили ее горло, и она соскользнула с кровати. «Вы не правы!» — с трудом она вдохнула в себя воздух. «Я сделала все для вас. Я дала слово и держу его. Вы не должны так разговаривать со мной!» Она неожиданно рассердилась. «Как вы смеете говорить что-либо против него? Он добрый! Слышите? Он очень добрый!» Элис закрыл глаза. «Заткнись!» — устало сказал он. Он хочет только одно, и он это получит. Ты слабая маленькая дура. Убирайся. — Вы не должны так говорить, — сказала она, потрясенная. — Я хочу вам помочь, но если вы будете так говорить, я не буду вам помогать. Кроме того, вам вредно волноваться. Элис махнул рукой, но тут же замер. — Что это? — спросил он, прислушиваясь. — Кто-то идет. Грейс подбежала к окну и выглянула. Ее сердце оборвалось, когда она увидела высокую фигуру полицейского в форме. «Это полиция», — сказала она, кидаясь к Элису. «Давай же, дура, дай мне что-нибудь в руки», — сказал он. «Дай мне нож или какую-нибудь другую вещь. Они не возьмут меня живым». Казалось, с его ужасом к ней вернулись силы. «Молчите, ни звука», — сказала она. «Я не позволю ему войти». «Если я заговорю его до прихода Ричарда...» «Давай нож!» — бешено завопил Элис. раздался звонок. Не глядя на Элиса, побледневшая Грейс пошла из комнаты и направилась через коридор открывать дверь.